Глава 26. Стратегия Золушки против стратегии Колобка. «Я, наконец, придумал, как объяснить читателям все, о чем я говорил раньше», — заявил победоносно шеф прямо с порога. «На примере любимых детских сказок». «Сказочки – это хорошо, это мы любим». Включив диктофон, я приготовилась к записи. «Полина, могла ли Золушка выйти замуж за принца, оставаясь в той системе координат, в которую ее затолкнула судьба? А судьба ее затолкнула в непростые социально-политические условия. Бесхарактерный отец привел в дом мачеху, да еще с двумя дочерьми. Золушку все время заставляют работать, прислуживать, и она по доброте своей все это делает. А о чем же мечтает Золушка в таком положении? Она мечтает попасть в другую социальную группу. Попасть на бал. И какие основания у нее быть там? Никаких. Кто она вообще такая? Сирота, дочь лесничего. Тем не менее, она мечтает о другой социальной группе, группе королей. В сказке все происходит чудесным образом, при помощи феи. В жизни все сложнее, но чудеса тоже иногда случаются. Золушка наряжается в принцессу и попадает на бал. В кого же влюбляется принц? В неряшливо одетую девочку, в загнобленную сиротку? Нет, он видит перед собой красивейшую принцессу, которая по своим качествам характера и умения разительно отличается от девушек его круга. На балу Золушка проявляет свои привычные качества. Она пришивает пуговицу королю и не считает это унизительным. Она делает это с удовольствием, потому что любит помогать людям и рукодельничать. Золушка искренне восхищена балом, ведь бедная сиротка в жизни такого блеска не видела. Принцу нравится ее простодушие и непривередливость. Он говорит, что все принцессы жеманные, ломаки, а она не такая. В системе координат тиранящей ее мачехи мог ли найти ее принц? Нет. Для этого ей понадобилось переодеться, явиться на бал, обмануть всех. Она вовремя смылась, помня наставление феи, что после 12 платья превратится в лохмотья, а карета в тыкву. Обычно что-то подобное случается с девушками, которые задерживаются на вечеринках до самого рассвета. Перемещение в другую социальную среду дает невероятный результат. Человек отличается от животного возможностью выбирать место обитания. Конечно, явись Золушка на бал в вызывающем прозрачном платье с пирсингом в носу. Она бы тоже сильно отличалась от придворных дам. Но Золушка отличалась правильно, она не была похожа на них качественно. Она умела шить, она была доброй, восторженной, искренней. Именно эти качества дали возможность принцу влюбиться в нее. Противоположный пример плохой стратегии перемещения – это стратегия Колобка. Бабушка с дедушкой его слепили из последнего, что было в доме, а он убежал, напевая песенку «Я от бабушки ушел и от дедушки ушел». Потом он встречал других персонажей, от которых тоже уходил. У каждого из нас есть знакомые, похожие на Колобка. Они приходят в офис или на предприятие с одной единственной целью – убежать куда-то. Какое-то время они удачно работают, но параллельно названивают другие компании в поисках работы. Единственной целью таких людей является уходить, но в конце каждого из них поджидает лиса. Трагический конец предрешен. Бесцельные переходы приводят к трагедии. Колобок всегда попадает под власть кого-то, кто будет его использовать. Переход Золушки в другую социальную группу – это переход со смыслом. Она хочет быть среди успешных людей, среди придворных, среди людей с высоким статусом. Передвижение Колобка – это бессмысленный переход в одной и той же социальной среде. Вот если бы Колобок захотел, к примеру, попасть на витрину центральной парижской булочной, ему пришлось бы применить совсем другую стратегию. Тогда, может быть, и ему помогла бы фея, которая бы упаковала его в великолепную коробку, повезла в Париж на выставку. Там убедила бы всех, что это лучший колобок мира, и у него был бы шанс оказаться среди шедевров кулинарного искусства. По вашей теории, перемещение в другую социальную среду, использование увлечений и черт характера для заработка денег – это все взаимосвязанные вещи. Без одного не получится другое. Наконец, остановила я шефа. Да, Полина, по сути, речь идет о стиле жизни человека, потому что его изменение – это отправная точка настоящих перемен в нашей жизни. Винить кого-то в своих бедах или сосредоточиться на том, чтобы достичь своей цели. Работать бездумно, шарясь в интернете в поисках развлечений. Или иметь мечту и стремиться к ней каждую свободную минуту. Оставаться на месте, не пытаясь заявить миру о себе или идти куда-то за новыми знакомствами и возможностями. Все это и есть стиль жизни, то, что определяет шансы человека на успех. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть, вот в чем проклятие жизни. Каждый может быть тем, кем захочет. Человеческое мышление так устроено, что если мы в чем-то уверены, то мозг начинает работать на то, чтобы доказать и сделать это возможным. Если кто-то, как Золушка, думает, мечтает о перемещении в другую социальную группу, у него появляется даже фея. Посмотри на первых лиц Украины. Вот тебе теория перемещения и стиль жизни. Ющенко, Янукович, Тимошенко, Яценюк, Литвин. Когда-то в молодости сделали головокружительный скачок в другую социальную группу. Ющенко и Литвин из села, Янукович из бедного поселка, Тимошенко из Днепропетровска, Яценюк из Черновцов. И жизнь многократно заставляла их проделывать один единственный путь – перемещение в более высокую по статусу и финансам социальную группу. Думать надо не в системе координат, в которых человек находится. Как Золушка, которая тяжело работала, но мыслями она все время была на балу. Если ты хочешь попасть на свой бал жизни, нужно изучить, понять, полюбить, оценить то место, куда ты стремишься. Придется переместиться в пространстве, потратить массу времени, притвориться своим среди чужих. Это сложно, но если в основе этого перемещения безумное желание, мечта и кропотливая работа, то все получится.